Smart Reading. Ценные идеи из максимально полезных книг. Быстрый ум. Как забывать лишнее и помнить нужное. Авторы Майк Байстер и Кристин Лоберг. Майк Байстер — человек удивительных способностей. Он может мгновенно перемножить или возвести в квадрат трехзначные числа в уме, разгадать любую анаграмму или запомнить несколько страниц текста с одного прочтения. Однако эти способности — не врожденный дар, а результат многолетних тренировок по собственным методикам, которые он начал развивать, начиная с 8-летнего возраста. Майк Байстер называет свою систему брейнетикой. Эта программа официально появилась в 2009 году и весьма популярна в США. Школьное образование переживает кризис. Современным детям все труднее становится концентрировать внимание и ориентироваться в потоке информации. С развитием технологий появляется больше отвлекающих факторов, и все меньше остается стимулов производить мыслительные операции самостоятельно. Школьные и вузовские образовательные программы требуют запоминания огромного объема информации, но не учат оценивать и сортировать ее, не учат учиться. Майк Байстер попытался восполнить этот пробел. Учение — это тот вид деятельности, которым мы занимаемся всю жизнь. В любом возрасте и вне зависимости от исходного уровня IQ вы можете оптимизировать возможности вашего мозга и существенно повысить свою профессиональную эффективность и шансы на успех в любой деятельности. Конечно, предлагаемые стратегии не могут гарантированно сделать вас гением, но автор предлагает не бояться трудных лингвистических и математических задач и тренировать свой мозг необычными способами, которые он опробовал на себе. Выполняя задания и упражнения, которые на первый взгляд могут показаться невозможными, вы развиваете чувство уверенности в себе, воображение и изобретательность, смелость решать важные проблемы, нестандартность мышления и умение видеть вещи под другим углом зрения, независимость суждений. Как заставить свой мозг работать более продуктивно? Любой человек, независимо от природных задатков и уровня IQ, может заставить свой мозг работать как мозг гения и освоить умения, которые кажутся невероятными. Слово «гений» происходит от латинского «гениус» — дух-покровитель, который сопровождает человека с рождения до смерти. Что если у каждого из нас действительно есть такой внутренний дух, который нужно лишь слегка подтолкнуть, разбудить? Говард Гарднер, профессор Гарвардского университета, выдвинул теорию множественного интеллекта, согласно которой у разных типов людей интеллект проявляется по-разному. Интеллект важен в решении самых разнообразных задач. Однако существующая система образования направлена лишь на развитие одного-двух типов интеллекта — математического и лингвистического — и не учит мыслить в других категориях. Для тех, кто мыслит языковыми категориями, например, для писателя или переводчика, характерен лингвистический интеллект, тогда как для летчика или дизайнера интерьера важнее пространственный интеллект. Это не значит, что одна группа людей умнее других. По мнению психологов, скорость мыслительных процессов на 70% зависит от наследственных факторов. Однако оставшиеся 30% могут оказаться решающими. Мозг — орган пластичный, то есть способный к изменениям. При помощи тренировок можно существенно увеличивать число нейронных связей между нервными клетками, а также развивать зоны, которые у большинства людей являются неактивными. Вы можете помочь своему мозгу, если будете помнить следующее. Здоровое сердце и хорошая физическая форма помогут мозгу чувствовать себя комфортнее, и вам будет легче научиться максимально его использовать. Уметь расслаблять мозг не менее важно, чем использовать его. Лучший способ расслабления — сон. Для развития мозгу нужны впечатления. Лекции, курсы, спектакли, разнообразные хобби помогают питать мозг. Некоторые продукты, такие как миндаль, черника, семга, очень полезны для мозга. Возраст — не причина отказываться от тренировок. Мозг приспосабливается к возрастным изменениям лучше, чем принято считать. Ключевую роль в развитии способностей играет память. Память не пассивно хранит информацию. Она сверяет новую информацию с той, что нам известно, оценивает ее с точки зрения достоверности и в случае признания ее нужной и полезной добавляет ее к уже имеющейся, выстраивая связи между старыми знаниями и новыми сведениями. Человек оперирует двумя видами памяти — краткосрочной и долговременной. Чтобы усвоить информацию, необходимо перевести ее в долговременную память, обработав и сделав частью себя. Современные технологии делают жизнь комфортнее, но различные гаджеты часто лишают мозг необходимой тренировки. Не позволяйте им выполнять за вас все мыслительные операции. В процессе работы мы набираемся опыта, структурируем его, и это позволяет нам легче решать новые задачи. Значение ментальных привычек. Сила паттернов. Паттерны — это закономерности в окружающих нас вещах. Их можно обнаружить даже в том, что кажется случайным и бессистемным. Повторяющиеся узоры орнамента, ритмический рисунок мелодии, модели поведения, языковые структуры, биологические ритмы в природе и человеческом теле, множество явлений и событий представляют собой подчиняющиеся определенным правилам последовательности. Выявление закономерности во всем — прекрасный способ тренировки ума. Заставляйте свой мозг повсюду искать паттерны. Когда вы пытаетесь найти в чем-то систему, вы концентрируете внимание, преодолеваете стереотипы, освобождаете воображение. Привычка искать и придумывать закономерности научит вас искать нестандартные решения и не терять концентрации. Автор предлагает ряд упражнений по выявлению логики в последовательности цифр или математических примеров. Существуют также языковые упражнения, которые помогают самостоятельно создавать упорядоченные последовательности. Например, придумайте описание, в котором все слова начинаются на одну букву. Вы сможете просчитывать поведение других людей, ведь оно тоже строится на основе шаблонов. Существуют также циклы деловой активности, знание закономерностей которых необходимо для успешного ведения бизнеса. Успеха добиваются те, кто, научившись выявлять закономерности процессов и структур, может предсказать реакцию других людей, предвидеть развитие ситуации и скорректировать собственные планы. Попробуйте в качестве упражнения найти закономерности в поведении окружающих вас людей. Возможно, ваш босс работает в какой-то день недели дольше, чем другие, или подруга часто поправляет челку, когда волнуется. Наша память основана на ассоциациях. Мы выстраиваем логические связи и путем многократного повторения формируем мыслительные навыки. Когда мы усвоили логику или алгоритм выполнения действия, мозг начинает справляться с заданием автоматически. Так мы не задумываемся над выбором грамматических структур, когда говорим на родном языке, а по мере освоения иностранного языка мозг адаптируется к его структурам, и выбор также происходит автоматически. Почему нам сложно бывает расшифровать анаграмму, но прочитать целый абзац, в котором буквы в словах перепутаны, большинство людей может без труда? Потому что в связанном тексте легче разглядеть закономерности. У нас возникает больше ассоциаций, и мозгу легче адаптироваться. Для того, чтобы научиться выявлять логические закономерности, необходимо изменить свои ментальные привычки, полюбить сложные игры со словами, числами или знаками. Такие игры ускоряют работу некоторых отделов мозга, особенно тех, которые мы в обычной жизни используем редко. В конечном счете, подобные игры подготовят вас к решению проблем в реальной жизни. Современная психология и когнитивистика все больше внимания уделяют методам преподавания, направленным на развитие перцептивной интуиции, то есть имеющейся у человека внутренней способности фокусироваться на почти неуловимых для сознания деталях ситуации и благодаря этому принимать интуитивные решения в нестандартных обстоятельствах. Восприятие ситуации и принятие решений происходит на бессознательном уровне мгновенно. Так действует, например, опытный пожарный или хирург в экстремальных ситуациях. Традиционный способ научения, применяемый в школах, — инструктаж, при котором ученикам сначала предъявляется правило или алгоритм решения, и потом предлагается решить стандартные задачи предложенным способом. При такой методике не развиваются ни интуиция, ни быстрота реакции. Перцептивные знания накапливаются автоматически, в процессе решения задач. Акцент в обучении делается не столько на решении задач, сколько на визуализации, классификации и автоматическом выделении закономерностей. Когда мозгу ясна цель, он сам настраивает восприятие на поиск нужных признаков в окружающей ситуации. Мы учимся автоматически выделять значимую информацию и игнорировать бесполезную. Использование методов перцептивного научения развивает интуитивную догадку, стимулирует творческое отношение к решению задач. Оно также учит переносить усвоенные принципы на другие ситуации. Способность положиться на интуицию, а не на правила, может оказаться незаменимой в тех областях, в которых мы не чувствуем себя уверенно или в которых готовых решений не существует. Умение ломать правила и создавать новые, адекватные задачи помогает противостоять синдрому неудачи, когда человек, попытавшись применить готовые решения и видя, что они не работают, просто опускают руки. Современные исследования доказывают, что при соответствующей практике происходит специализация нейронов отдельных участков мозга на выявление значимых закономерностей, что освобождает ресурсы мозга для решения других, более важных задач. Это важно, потому что мозг не может одновременно выполнять несколько задач, требующих концентрации. 6 навыков продуктивного мышления. Внимание и концентрация. Они настолько связаны друг с другом, что их нельзя рассматривать отдельно. У способности к концентрации две стороны. Умение не отвлекаться на посторонние мысли и умение собраться и сосредоточиться на задаче. Важнейшим условием способности к концентрации является уверенность в себе. Это тоже навык, который следует тщательно культивировать. Ошибки не должны порождать сомнения в собственных силах, потому что последствия могут быть катастрофическими. В истории спорта немало случаев, когда талантливые и перспективные молодые игроки после досадной ошибки внезапно утрачивают способность фокусироваться на игре и не могут больше послать мяч в цель, причем происходит это только во время ответственных соревнований. Такие случаи наглядно демонстрируют, что потеря уверенности в себе чревата и утратой способности к концентрации. Любой человек боится ошибок и неудач. Но если вы верите в себя и настроены на успех, то они вас не остановят. Помните. Лучших результатов удается добиться в состоянии собранности и покоя, когда вы уверены в себе. Никто не может дать вам уверенности. Она должна идти изнутри. Почаще доказывайте себе, что вы умны. Тренируйте свой мозг в ситуациях, когда ошибки и неудачи не могут привести к слишком серьезным последствиям. Тогда однажды, в момент важного испытания, когда вам понадобится использовать свой мозг по-новому, вы окажетесь к этому готовым. Как правило, нам нравится практиковаться в том, что мы и так умеем делать. Но для развития мозга нужно развивать именно его слабые стороны. Начните со способности концентрации. Мы привыкли выполнять по несколько задач одновременно. Но когда речь идет о распределении внимания, многозадачность невозможна. Как доказывает Джон Медина в своей книге «Правила умственной деятельности», мозг способен сосредоточиться лишь на одной идее за раз. Многозадачность возможна лишь тогда, когда некоторые действия совершаются автоматически и не конкурируют с другими за внимание мозга. Таким образом, залог эффективной умственной работы — уметь сосредоточивать внимание на одной задаче в каждый момент времени. Запоминание информации — невозможно без ее обработки. Поскольку и восприятие, и обработка требуют концентрации и внимания, мозгу приходится постоянно переключать внимание с одной операции на другую. Такие переходы поначалу даются с трудом, но это умение, как любое другое, можно тренировать. Попробуйте тренировать мозг при помощи специальных упражнений, которые призваны научить концентрировать внимание на выполняемые задачи, потому что они требуют внимательного следования инструкциям и аккуратного выполнения нескольких последовательных действий. Эти упражнения предназначены для многократного повторения. Их следует делать по меньшей мере раз в месяц, минут по 20 или больше. Чем больше практики, тем лучше эффект. Например, игра Джотто, направленная на развитие логических навыков. Двое играющих загадывают слова из 5 букв с неповторяющимися буквами. По очереди они называют какое-нибудь 5-буквенное слово, пытаясь отгадать слово соперника. Тот должен сказать, сколько букв в загаданном слове совпадают с буквами в слове, названном соперником, не называя самих букв. Задача — понять, из каких букв состоит загаданное слово и назвать его. Запоминание большого количества информации без зубрёжки с помощью ассоциаций. Для развития продуктивного мышления необходимо увеличить емкость мозга, то есть способствовать увеличению количества информации, которую он может запомнить. Все умственные задачи мы решаем при помощи памяти, вот почему так важно ее активизировать. Чтобы принять правильное решение, нужно организовать информацию, вспомнить и оценить значимые детали. Запоминая факты, мы развиваем нейронные связи, тренируем мозг. Но для запоминания не обязательно зубрить или заучивать. Главный секрет запоминания — в изначальной осознанности информации. Не все, что мы воспринимаем органами чувств, осознается нами. Сконцентрируйтесь, сделайте сознательные усилия. Осознанную информацию необходимо закрепить при помощи значимых для вас ассоциаций. Ассоциации не обязательно должны быть логичными. Используйте свое воображение, юмор, а не только логику. Техник запоминания может быть множество. Положить текст на музыку. Услышать ритм в последовательности чисел и тому подобное. Помните, что выучить можно все, что угодно, если подобрать правильную технику. Пытаясь запомнить как можно больше, вы тренируете память и увеличиваете емкость мозга. Попробуйте запомнить ряд не связанных друг с другом слов. Молоко, песок, часы, лодка, футболка. Проще всего это будет сделать, если вы придумаете историю, которая свяжет все эти вещи, причем странная или забавная история запомнится легче. Большинство мнемонических техник опирается на визуализацию, то есть конструирование зрительных образов. Они особенно полезны, если нужно запомнить имена, географические названия, отвлеченные понятия. Если слово или фраза, которые вам нужно запомнить, звучат бессмысленным набором букв, постарайтесь подумать, что это вам напоминает, и представить в виде зрительных образов. А чтобы запомнить факты или объекты в нужной последовательности, представьте их в виде серии связанных образов, как кино. Несмотря на то, что возможности мозга по усвоению и хранению информации феноменальны, мы часто не можем вспомнить, куда положили ключи и выключили ли утюг. В подобной забывчивости виновата рассеянность. С умственными способностями она не связана. Единственный способ бороться с ней — достигать осознанности через ассоциации. Необходимо осознать ситуацию, зафиксировать ее в сознании, то есть в момент совершения действия заставить себя думать о нем и сформулировать для себя, что именно подлежит запоминанию. Боитесь забыть у друзей блюдо, на котором принесли пирог? Представьте его на ступеньках и как оно крошится у вас под ногами, когда вы выходите. Скорее всего, вы его не забудете. Чтобы запомнить телефонный или любой другой номер, можно воспользоваться несколькими методами. Связать цифры и буквы, как они располагались на клавиатуре старых мобильных телефонов. Тогда вам останется лишь придумать слово или фразу из соответствующих букв с помощью словаря Т9. Посмотреть, как двигается палец по клавиатуре во время набора номера и запомнить траекторию его движения. Увидеть в номере числовую последовательность, подчиняющуюся закономерностям, паттерн. Придумать связанную с нужными цифрами историю или ассоциации. При деловом общении и во многих других ситуациях необходимо запоминать имена. Прежде всего, имя нужно правильно услышать. Если вы не расслышали имя, не стесняйтесь переспросить. В этом нет ничего обидного для собеседника. Затем можно использовать различные методики. Придумайте ассоциацию, основанную на звучании имени. Ассоциации должны быть мгновенными, но раз за разом их будет выстраивать легче. Не обязательно включать во фразу все буквы имени. Достаточно, чтобы она напоминала его вам. Память сама заполнит пробелы. Например, фамилия автора — Байстер. Звучит похоже на слова «байкер» и «мистер». Можно вообразить респектабельного байкера и обратиться к нему мысленно «мистер Байкер». Другая стратегия — связать имя с характерной чертой его носителя. Здесь особенно важны первые впечатления. Допустим, на девушке в момент знакомства было платье в цветочек, и зовут ее Роза, или человек по фамилии Мендельсон любит насвистывать. Начинать тренировки лучше в нейтральных ситуациях, когда это запоминание не является жизненной необходимостью. Попробуйте у всех новых людей, которых вы встречаете, выделять характерную черту внешности или поведения и придумывайте остроумный способ запомнить его имя. Умение думать нестандартно. Школа учит нас правилам, прививает ментальные привычки и загоняет стандартные рамки традиционного мышления. Если ваша цель — гибкий ум, нужно ломать эти правила и ограничения. Помните, у любой задачи есть несколько вариантов решения. Автор предлагает разнообразные задачи, для решения которых требуется выйти за привычные рамки мышления. Для выполнения предложенных упражнений вам придется задействовать все мыслительные способности — логику и воображение, рационализм и интуицию. Игра 24 делает мозг более гибким и креативным. Задача — превратить случайный набор цифр в математическое выражение, равное 24. Разгадывание ребусов, то есть картинок, в которых зашифровано слово или выражение, прекрасная тренировка для ума. По мере разгадывания делать это становится все легче. Попробуйте также сочинять ребусы. Решение математических примеров не традиционным способом, а при помощи разработанных автором алгоритмов. Например, чтобы возвести в квадрат двузначное число, оканчивающееся на 5, например, 75, следует число десятков в нем, 7, умножить на число, на единицу больше. 7 плюс 1 равно 8. 7 умножить на 8 равно 56. А затем приписать справа 25. Итак, 75 в квадрате — это 5625. Анаграммы и палиндромы также помогают увидеть привычные вещи в новом свете, а значит, могут быть эффективным средством ломки стереотипов мышления. Переставляя буквы в словах, можно открыть неожиданные смыслы. Мы думаем о буквах, анализируем их, манипулируем ими и таким образом тренируем соответствующие зоны мозга. Подобные упражнения следует делать ежедневно при любой возможности. В интернете можно найти множество игр со словами и цифрами. Игры также можно и нужно придумывать самостоятельно. Не упускайте ни одной возможности выйти за привычные рамки. Устанавливайте собственные правила вместо того, чтобы следовать чужим. Помните, что любая проблема имеет как минимум 3 решения. Выбирая решение нестандартное, вы раздвигаете границы возможного и отстаиваете собственное право на независимость. Умение организовать информацию. Для продуктивного мышления, кроме навыков концентрации и увеличения объема памяти, необходимо еще и уметь структурировать информацию с тем, чтобы хранить ее в памяти и извлекать по мере необходимости. Если вы научитесь упорядочить поступающую в мозг информацию, вам не понадобится больше делать записи или прослушивать ее повторно. Существует как минимум 7 проверенных практик и способов сортировки информации. Секрет первый. Преобразуйте цифры в наглядные зрительные образы. Это можно делать разными способами. Например, представив, на что похожа каждая цифра. Единица — свеча, 2 — лебедь и так далее. Или подобрав каждой цифре рифму. 0 — моль, 1 — блондин, 2 — дрова, 3 — пузыри, 4 — черт в тире. Запомнив список рифм, вы должны визуализировать каждый образ как можно подробнее. Зафиксировав таким образом все связи, вы создадите систему опорных образов или крючков. Для запоминания любого списка нужно будет связать соответствующий образ с элементом списка. Например, вам нужно запомнить список покупок: молоко, хлеб, сыр, яйца. Представьте себе облитого молоком блондина, хлеб, связанный в виде вязанки дров, сырные пузыри и черта, бросающего яйца в тире. В магазине произнесите мысленно «блондин» и вспомните про молоко и так далее. Этот метод хорош для длинных списков, потому что можно вспоминать элементы списка по отдельности, вне последовательности. Секрет второй. Делите информацию на блоки. Небольшие порции запомнить проще. Это позволит организовать информацию. Секрет третий. Игнорируйте незначительные детали. Научитесь отделять факты от отвлекающих внимание подробностей. Возьмите любую статью Википедии, например, о Моцарте, и попробуйте выделить важные факты. Представьте, что завтра вы пишете тест. Какая информация окажется полезной? Составьте список опорных слов. Секрет четвертый. Сочиняйте истории. Связанная история помогает организовать информацию, создавая порядок из хаоса. Сочинение истории с ключевыми словами не только помогает запомнить нужную информацию, но также развивает воображение и навыки коммуникации. Предположим, вам нужно запомнить список дел на сегодня. Купить хлеб, заказать очки, отнести книги в библиотеку, заплатить за телефон. Представьте, например, что вы режете хлеб на завтрак, а в нем вдруг обнаруживается таинственная книга, которую вы не можете прочитать из-за отсутствия очков. Вы звоните другу с просьбой помочь, но на вашем счете нет средств и так далее. Содержание должно быть интересно лично вам. Секрет пятый. Подберите одно слово для каждой мысли. Этот способ хорош, если нужно категоризировать большой объем информации. Например, вам нужно выступить с речью. Продумайте свою речь, запишите ее, затем разбейте на смысловые блоки. Обозначьте каждый одним ключевым словом. Также можно зашифровать примеры и иллюстрации, которые вы хотите включить в выступление. Эти слова можно записать или запомнить, связав между собой историей или системой зрительных образов. Секрет шестой. Используйте акронимы и акростихи. Образование смысловых фраз из первых букв запоминаемой информации — один из наиболее распространенных приемов мнемотехники. Секрет седьмой. Дворец памяти. Представьте собственное сознание в виде организованного пространства. Это может быть большое здание, любимый парк или маршрут от дома до работы. Обставьте его так, чтобы вы могли свободно в нем ориентироваться и находить нужную информацию. Например, если вам нужно помнить последовательность президентов, развесьте их портреты на стенах спальни, а на холодильник в кухне можно поместить записку с важными семейными датами или списком дел. Представьте себе план дворца. Наметьте маршрут. Запомните его. Постоянно используйте его, добавляя и проверяя информацию. Навыки организации необходимо тренировать, подбирая методики в зависимости от материала. Можно придумывать собственные методики. В качестве упражнения выберите любую интересующую вас тему, от поп-арта до этнологии, и подберите информацию в интернете, страниц 10. Затем попытайтесь ее организовать при помощи каждой из предложенных стратегий. Существует множество игр, помогающих развивать навыки организации. Например, игра в имена. Вы пишете в столбик все буквы алфавита, кроме тех, с которых заведомо не может начинаться имя. Рядом добавьте еще один из произвольно выбранных букв. Каждая пара букв — инициалы. Вспомните как можно больше подходящих имен ваших знакомых, литературных героев или исторических деятелей. Выигрывает назвавший больше всех имен. Эта игра полезна тем, что она учит организовывать и в нужный момент извлекать информацию, уже хранящуюся в вашей памяти. Забывать ненужное. Это не менее важное умение, чем запоминать. Если мозг не способен избавляться от ненужного, информация забивает и блокирует его. Еще одно преимущество умения забывать состоит в том, что забывая готовые решения и ответы, мы вынуждены искать новые и можем совершить открытие. Но забыть по приказу очень сложно. Для освоения этого навыка вам потребуются все предыдущие. Упражнения, развивающие навыки забывания, способствуют гибкости ума. Для выполнения этих упражнений нужно будет концентрироваться на определенных участках информации, игнорируя остальные подробности. Лучшее ментальное упражнение для регулярных тренировок — расставлять буквы в словах по алфавиту. В этом упражнении задействованы механизмы распознавания закономерностей. Буквы — единицы абстрактной информации, и вы перестраиваете их в другой последовательности. При этом приходится отвлекаться от значения слова и привычного порядка букв, временно забывать о них. Запоминая информацию, учитесь концентрировать внимание на основных фактах, игнорируя отвлекающие подробности. Помнить значит прежде всего отбирать нужное и забывать остальное. В этом вам поможет забытое искусство конспектирования. Всегда помните, что в занятиях, требующих концентрации, разные зоны мозга конкурируют друг с другом. Если на лекции или сразу после нее вы проверяете свой телефон, то внимание переключается на неотвеченные вызовы, и вы не даете мозгу шанса усвоить услышанную информацию. Дополнительные ресурсы и материалы. Кем бы вы ни были, каковы бы ни были ваше образование, возраст и уровень интеллекта, необходимо продолжать учиться. Автор предлагает дополнительные игры, головоломки, которые помогают развивать и закреплять 6 навыков продуктивного мышления. Среди них игры с буквами и словами. Призрак. Первый игрок называет одну букву. Следующие игроки добавляют по одной букве, так чтобы из этих букв получалось реально существующее слово. Тот, кто не может продолжить слово или называет букву, на которой слово заканчивается, проигрывает и пишет на своей карточке букву «П», при следующем проигрыше «Р», и так, пока один из играющих не напишет слово «призрак» целиком. Тогда игра закончена. Сочетание букв. Можно играть одному, но лучше вдвоем, засекая время. Игроки должны придумать как можно больше трехбуквенных слов, в которых определенная буква стоит на определенном месте. Например, первая буква «Л» — лес, луч, лак и так далее. Или последняя буква «Р» — мир, сыр, пар. Игры с числами. Биз-баз. Ведущий называет любое число. Игроки должны продолжить последовательность. Например, 8, 10, 11 и так далее. Сложность в ограничениях, о которых договариваются игроки. Скажем, нельзя называть числа, содержащие цифру 7, и те, которые делятся на 7. Вместо них следует говорить «биз». Можно ввести дополнительные ограничения и заменять запретные числа на «биз» и так далее. Назвавший запретное число выбывает из игры. Карточные фокусы, которые требуют четкого следования алгоритму или просто внимания. Оптические иллюзии, помогающие понять, что мозг интерпретирует информацию, а не фиксирует ее объективно. Игры, которые могут помочь развить мышление у детей. Фокусы с числами или картами помогают развивать у ребенка память и способность к концентрации. Нужно точно помнить последовательность шагов, а также способствуют формированию уверенности в себе. Ребенок может с их помощью демонстрировать свои сверхспособности. Предложите ребенку в разговоре избегать употребления какой-то буквы, так чтобы все слова с этой буквой пришлось заменять синонимами, или строить предложение так, чтобы в каждом было ровно 5 слов. Как отгадать загаданное аудитория число от 1 до 10? Секрет фокуса в том, что у ребенка будет в аудитории помощник, с которым они условятся о кодовом слове, каждая буква которого будет обозначена порядковым номером. Подсвечник. П — 1, О — 2, Д — 3 и так далее. Помощнику остается только произнести фразу или слово, первая буква которого будет соответствовать загаданному числу. Например, фраза «попробуй отгадать», если загадано число 1. Прекращать учиться и совершенствовать свой мозг нельзя никогда. Любое повседневное занятие нужно превратить в способ саморазвития. Заключение. Учение — дело добровольное. Впрочем, как и выживание, писал известный американский экономист Эдвард Деминг. Выжить, во всяком случае достичь успеха, без постоянного самообразования и развития невозможно. Мы учимся всю жизнь, и только от нас зависит, каких результатов мы добиваемся. У Майка Байстера в детстве были серьезные проблемы с психическим развитием, и ему приходилось тратить много усилий, чтобы освоить навыки, которые другим даются без труда. Однако эти сложности помогли ему сформировать нестандартный взгляд на вещи и заставили стремиться к самосовершенствованию. В результате он сумел развить уникальные способности и превратиться в человека, которого многие называют гением. Брейнетика Майка Байстера — это программа совершенствования мыслительных навыков при помощи нестандартных заданий, упражнений и развивающих игр. Она основана на многолетней практике работы и апробирована в обучении детей и взрослых. Основные принципы и приемы авторской методики Байстера. В каждом человеке есть задатки гениальности. Есть они и у вас, и у ваших детей. Если у вас хватит мотивации и усердия, вы можете их развить. Способность совершенствовать свой мозг не зависит от возраста и коэффициента интеллекта. В силу своей пластичности мозг всегда способен к изменениям. Мозг также нуждается в тренировке, как и тело. В результате развития современных технологий мы все больше полагаемся на различные устройства и гаджеты и лишаем мозг необходимой тренировки. Во всех окружающих вещах и явлениях можно увидеть определенные закономерности. Научившись их различать, вы сможете эффективнее решать самые разные задачи. Память не склад. Это активный орган. Для успешного запоминания необходимо устанавливать связи между уже имеющейся в памяти информацией и той, что подлежит запоминанию. Запоминаются именно связи, то есть память ассоциативна. Мозг не может одновременно решать несколько задач, требующих внимания и концентрации. Игнорируя отвлекающие факторы и осознанно воспринимая информацию, вы поможете мозгу усвоить ее. Для того, чтобы хранить информацию в памяти и пользоваться ей, ее необходимо организовать и систематизировать, что невозможно без умения выделять основные факты и игнорировать второстепенные. Автор приводит многочисленные задания и упражнения, помогающие развивать 6 умений и качеств продуктивного мышления: внимание, концентрацию, память, нестандартность мышления, организацию и умение забывать, то есть игнорировать ненужную информацию и освобождаться от нее. Все они тесно связаны друг с другом. Эффективное запоминание невозможно без осознанной концентрации, организации материала и так далее. Все задания предназначены для многократного выполнения. К ним необходимо возвращаться снова и снова. Но изменив свои ментальные привычки, вы научитесь получать удовольствие от интеллектуальных игр и математических действий.